В течение нескольких недель в этой программе мы занимались строительством дома. Дома, который был спроектирован не человеческим интеллектом, а самим Богом, архитектором-умельцем. Дома, построенного из необычного строительного материала, из кирпичей библейских принципов. Дома, скрепленного не гвоздями, а раствором любви. В ходе разбора мы увидели, что строительство брака Библия сравнивает со строительством дома. Строительство надежного брака, подобно сооружению прочного добротного дома, требует времени, усилий и необходимости постоянно и внимательно следовать плану. Бог дал нам проект брака на страницах своего святого слова, и наша ответственность следовать в указанном им направлении. Но даже после того, как мы выстроили дом, называемый браком, Бог предупреждает нас о необходимости следить, чтобы постройка была в хорошем состоянии. Следите за трещинами в стенах, за протекающей крышей, за непрочным фундаментом. Но больше всего следите за термитами. С первого взгляда это маленькие, незначительные проблемы. Но именно они потачивают брак, разрушают его, как термиты потачивают дом. Это самые опасные. Термиты годами могут быть не обнаруженными, до тех пор, пока дом не начнет разваливаться. Он изъеден изнутри. Библия предупреждает нас об этих вредителях, которые могут разрушить брак изнутри. В «Песнях песней» Соломон представляет описание взаимоотношений глубокой любви между мужем и женой. Во второй главе этой книги, в обращении мужа к своей жене, мы видим трогательную сцену нежной привязанности. Послушайте. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое приятно». Но потом любящий муж высказывает предостережение. Звучат слова предупреждения. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Ловите лисиц, которые портят виноградники». Или «Остановите термитов, разрушающих наш брак». Цель этой программы предупредит вас о двух разновидностях термитов, которые, вполне вероятно, уже потачивают ваш брак. Вы можете удивиться, когда узнаете, что ежегодно термитами разрушается гораздо больше домов, чем пожарами. Эти крошечные насекомые наносят больший ущерб, чем пламя вспыхнувшего огня. Не знаю, есть ли термиты в вашем доме. Есть ли у вас какие-либо крошечные насекомые, разрушающие фундамент вашего брака, вашей семьи? А как насчет термита, называющегося «беспорядок»? Во многих семьях наблюдается неразбериха, путаница. Мужья не уверены, в чем же заключается их роль. Жены не могут определить свои обязанности, и детям непонятно их место в семье. Беспорядок. Кто может быть проводником и кто может указать направление в семейной жизни? У мира одни идеалы. Традиции говорят о чем-то другом, и у наших друзей очень противоречивые представления о том, какой должна быть семья? Существует ли авторитет, которому мы можем доверяться, который может ответить на наши вопросы? Как определить правильное направление для наших семей? Мы можем начать свои поиски, изучая, что скажет нам Бог в Своем Слове в Библии. Божий проект семейной жизни мы находим в 5 и 6 главах послания к Ефесянам, в 3 главе 1 послания Петра и в 3 главе послания к Колоссянам. В Ветхом Завете мы можем изучить примеры о благополучных и неблагополучных семьях. У нас нет необходимости подвергаться нападениям термитов беспорядка. Семья, читающая и изучающая Слово Божие, ограждена от термитов беспорядка. Есть еще один вредитель, грозящий благополучию семьи, и мы можем назвать его чрезмерной занятостью. Современные христианские семьи разорваны. Они в плену разнообразнейших обязанностей. Школа, работа, церковь, ну и, конечно же, семья. Как нам узнать, что самое важное? Опять-таки, мы должны обратиться за советом к Слову Божьему. Библия дает нам ясное представление об очередности. Она говорит нам, что в семейной жизни самое важное, а также о том, как и в какой последовательности установить правильную очередность. На первом месте должно быть мое личное общение с Богом. Оно является наиболее важным и требует постоянного внимания. Бог хочет моей и вашей любви. Он хочет всего меня и всего тебя. Мои личные взаимоотношения с Богом – это номер один. Второе – это семья. После личных взаимоотношений с Богом на очереди ваша семья. Воспитывать христианскую семью в действительности – это поклонение Богу. Мы выражаем свою любовь и честь нашему Господу своим образом жизни в наших семьях. Думали ли вы когда-нибудь, что, воспитывая христианскую семью, вы можете наилучшим образом послужить Богу? Вырастить семью – это наивысшее духовное служение. Так что первое – мои личные взаимоотношения с Богом. Затем второе – моя семья. И третье – моя работа. Третьей по порядку для меня, как христианина, является работа. К ней относится работа, которую я исполняю, зарабатывая на жизнь, и это касается также моего труда для Господа, труда в церкви. Помните наставление Павла служителям? Они не могли заниматься церковным трудом, если не умели позаботиться о своей собственной семье. Вначале семья – а затем труд. Это порядок, установленный Богом. Теперь дальше. Семья вовсе не освобождает вас от обязанностей, которые вы должны исполнять как член Христова тела, член церкви. Так же, как быть семейным человеком, не значит, что вам не нужно больше подниматься утром и идти на работу. То же самое, иметь семью – вовсе не значит, что вы больше не ходите в церковь и не поете в хоре или должны оставить какой-либо другой церковный труд. Но если Бог дал вам семью, Он не хочет, чтобы ваши обязанности как отца или матери были заменены другими обязанностями, даже такими как работа или активность в церкви. На первом месте Бог, затем семья и работа. Это Богом установленная очередность. Так что, если вы хотите поступать правильно в семейной жизни, следуйте установленному Богом порядку. Ефесская церковь, о которой говорится во второй главе книги Откровения, затруднялась в том, чтобы установить правильную очередность. Эта церковь переживала нашествие термитов, называемых чрезмерная занятость. Они заменили наиважнейшую обязанность христианина, обязанность номер один – любить Бога, работой и церковной активностью. Как обстоят дела у вас? Что с вашей семьей? Переживаете ли вы нашествие термитов, называемых беспорядок, или термитов чрезмерной занятости? Защитите свой дом, свою семью от этих вредителей, следуя в направлении, указанном вам Богом. моего друга есть дочь, которую он очень нежно любит. В настоящее время ей 10,5 лет. Отец и девочка – большие друзья и очень ценят возможность побыть вместе. Но в последнее время у них появилась какая-то странная отчужденность, на которую отец не мог не обратить внимания. Он лишился общества дочери. Они все реже и реже проводили время в общении друг с другом. Казалось, что девочка стала избегать отца. Когда он собирался на прогулку, у нее находились разнообразнейшие предлоги, чтобы остаться дома. Отец был глубоко огорчен таким отношением и никак не мог понять, в чем дело, но все-таки не хотел начинать выяснение. В день его рождения рано утром дочь вошла в комнату, широко улыбаясь, и сказала: «Папа, вот для тебя подарок». И она протянула отцу сверток. Развернув его, он обнаружил удивительно хорошо сделанные тапочки. «Я очень тронут твоим вниманием. Большое спасибо за покупку такого замечательного подарка». «Папа, но я не покупала тапочки, я сделала их для тебя», — взволнованно пояснила девочка. Посмотрев на дочь, отец сказал: «О, теперь, мне кажется, я понимаю. Ты занималась этой работой в течение последних 3 месяцев». «Да», — сказала девочка, — «но откуда ты знаешь, сколько времени ушло на эту работу?» «В течение 3 месяцев я искал возможности побыть с тобой», — сказал отец, — «но напрасно. Ты была слишком занята». «Моя хорошая, мне очень нравятся эти тапочки, но в следующий раз лучше купи их и не лишай меня общением. Для меня гораздо дороже, чтобы мой ребенок был рядом со мной, чем все, что ты можешь для меня сделать». Дети, ваши родители хотят вашей любви. Они хотят вас самих. Отыщите время для общения с ними, покажите родителям, что вы любите их. Родители, то же самое касается и вас. Ваши дети больше нуждаются в вас, чем в том, что вы можете дать им или сделать для них. Уделите время просто для разговора со своими детьми, для игры с ними. Подарите им себя. Хорошо также напомнить себе, что этого же хочет от нас Господь. Богу гораздо больше хочется иметь нас, чем то, что мы можем сделать для Него.